Глава 4. 8 следующих дней. Запертый дом приютил непрочно, без сомнения, Вадрелей, отца и дочь. Оба находились под кровом безымянного семейства около жены и сына предателя. Если они еще не знали, какими узами были связаны с Симоном Маргазом эта старая женщина и этот молодой человек, которые рисковали своей жизнью, давая им убежище, то Бриджетта и Жан Безымянный слишком хорошо знали это. Чего они опасались, так это того, чтобы какая-нибудь случайность не открыла бы гостям тайны. К утру этого дня, 26 ноября, господин де Вадрель пришел в себя. Голос дочери пробудил его из его оцепенения. Он открыл глаза. «Клари!» — прошептал он. «Отец мой, это я!» — ответила Клари. «Я здесь с вами! Я больше не покину вас!» Жан Безымянный стал в ногах в тени, словно стараясь быть незамеченным. Взгляд раненого остановился на нем. Из губ его слетели следующие слова. «Жан Безымянный! Ах! Я припоминаю!» Затем, увидев Бриджетту, склонившуюся над его изголовьем, он, казалось, спрашивал, кто эта женщина. «Это моя мать», — ответил Жан Безымянный. «Вы в доме моей матери, господин де Вадрель. Она будет заботиться о вас вместе с вашей дочерью». «Заботиться», — повторил де Вадрель слабым голосом. «Да, вспоминаю. Ранен, побежден. Мои товарищи, бежавшие, убитые, кто знает? Ах, мое несчастное отечество! Мое несчастное отечество, более чем когда-либо порабощенное!» Де Вадрель снова уронил голову, и глаза его опять закрылись. «Отец мой!» — вскричала Клари, преклонив колени. Она схватила его руку и ощутила легкое пожатие в ответ на свое. Тогда Жан Безымянный сказал: «Необходимо пригласить в запертый дом врача. Где взять его? Кому обратиться в местности, занятой королевскими войсками? В Монреале?» «Да. Только там это было бы возможно. Укажите мне врача, которому вы доверяете, и я отправлюсь в Монреаль». «В Монреаль?» — переспросила Бриджетта. «Это необходимо, мать моя. Жизнь господина де Вадреля стоит того, чтобы рискнуть моей». «Не за тебя боюсь я, Жан Безымянный. Но по пути в Монреаль тебя могут выследить, и если заподозрят, что господин де Вадрель здесь, то он погиб». «Погиб», — прошептала Клари. «А разве он не погибнет, лишенный попечения о нем?» — ответил Жан Безымянный. «Если рана смертельна, — сказала Бриджетта, — то никто не может его излечить. Если она не такова, то Бог даст дочь его, и я спасем его. Эта рана нанесена ударом сабли и не задела важных органов. Господин де Вадрель ослабел лишь от потери крови. Я думаю, что будет достаточно забинтовать ему рану, постоянно прикладывать к ней компрессы из холодной воды, чтобы вызвать зарубцевание, которого мы мало-помалу добьемся. Поверь мне, господин де Вадрель находится в полной безопасности. Необходимо только, пока это будет возможно, чтобы не знали о его местопребывании». Бриджетта говорила с уверенностью, и это обнадежило Клари. «Первым делом нужно не впускать никого в запертый дом. От этого зависит жизнь Жана Безымянного и тем более жизнь де Вадреля. Действительно, если Жан Безымянный при малейшей тревоге мог бежать, пуститься через леса графства, достичь американской границы, то это было невозможно для де Вадреля. К тому же с этого дня состояние раненого должно было оправдать доверие, внушаемое им Бриджеттой. Как только было приостановлено кровотечение, де Вадрель был, если не менее слаб, то, по крайней мере, в полном сознании. В чем он наиболее нуждался — это в нравственном спокойствии. А его он мог иметь теперь, когда его дочь была при нем. Это был покой, по-видимому, обеспеченный ему в запертом доме. Бриджетта приняла меры, чтобы поудобнее разместить своих гостей в тесном жилище. Господин де Вадрель занимал комнату, предназначенную Жуану и Жану Безымянному, когда они приходили провести ночь в запертом доме. Другая комната, принадлежавшая Бриджетте, стала комнатой Клари. Обе будут по очереди бодрствовать у изголовья больного. Что же касается Жана Безымянного, то нечего было беспокоиться о нем, так же, как и о его брате. В случае, если бы аббат Жуан рискнул прийти посетить свою мать. Угол в запертом доме, с них было бы довольно и этого. Кроме того, Жан Безымянный не рассчитывал оставаться в запертом доме. Как только он успокоится относительно де Вадреля, как только можно будет побеседовать с ним о случайностях, которые он предвидел, он снова примется за свое дело. Поражение при Сен-Шарле не было окончательной гибелью патриотов. Жан Безымянный сумеет возбудить в них чувство мести. День 26 ноября прошел спокойно. Бриджетта могла даже, не возбуждая подозрения, выйти из запертого дома, как она это делала обыкновенно, чтобы закупить добавочную провизию, а главное — достать какое-нибудь успокоительное питье. С тех пор, как селение опустело, несколько домов открылось. Но какое бедствие, какое разорение, в особенности в верхнем квартале, сожженном и опустошенном, в стороне лагеря, там, где оборона была доведена до героизма. Сотни патриотов пролила кровь в этом ужасном сражении. Большинство из них было убито или же смертельно ранено. Кроме того, человек 40 было захвачено в плен. Зрелище было плачевное вследствие разнузданностей, совершенных расходившимися солдатами, сдержать которых тщетно пытался их командир. К счастью, это было известие, которое Бриджетта принесла в запертый дом. Колонна готовилась выбыть. В течение этого дня господин де Вадрель, состояние которого не ухудшалось, мог поспать несколько часов. Сон его был довольно спокойный. Не было бреда, не было тех бессвязных речей, в которых он призывал свою дочь. Он сознавал, что Клари с ним, защищенная от опасностей, которым она подверглась бы при возвращении лоялистов в Сен-Дени. В то время, как он дремал, Жан рассказывал молодой девушке о событиях прошлого дня. Она узнала обо всем, что произошло с тех пор, как отец оставил ее у судьи Фромана, чтобы присоединиться к своим товарищам в Сен-Шарле. Как патриоты сражались до последнего человека. Наконец, при каких обстоятельствах де Вадрель был вынесен из свалки и доставлен в запертый дом. Клари слушала с замиранием сердца, с влажными глазами, борясь с отчаянием. Несчастье, казалось, сближало их еще теснее, Жана и ее. Оба чувствовали, насколько они были связаны друг с другом. Не раз Жан вставал, глубоко смущенный, презирая самого себя, готовый бежать от этой близости, становившейся все опаснее. После нескольких дней, проведенных около Клари на вилле Монкольм, он рассчитывал на предстоящие события, чтобы всецело отдаться своему делу. Эти-то события и привели молодую девушку в дом его матери, вынуждая в то же время его приютиться около нее. Бриджетта очень скоро поняла, какие чувства испытывал ее сын. Он — сын Симона Маргаза. Но энергичная женщина не выдала своих терзаний. И тем не менее, сколько страданий предвидела она впереди. На следующий день де Вадрели известили об отбытии солдат. Чувствуя себя не столь слабым, он пожелал расспросить Жанна относительно последствий поражения при Сен-Шарле. Что стало с его друзьями, Винсентом Годжем, Фараном, Клерком, Севастьяном Грамоном, фермером Арше, и с его пятью сыновьями, так мужественно сражавшимися в роковой день 25 ноября. Бриджетта, Клари и Жан уселись около постели де Вадреля. Жан прежде всего ответил раненому просьбой не слишком утомлять себя, задавая столько вопросов. «Я сообщу, что мне известно о ваших друзьях», — — сказал он. «После того, как они боролись до конца, их одолела только численность. Один из моих добрых товарищей, бедный Реми Арше, был убит почти в начале сражения, и я не имел возможности помочь ему. Затем Мишель и Жак, раненые, в свою очередь, должны были покинуть поле битвы, унесенные отцом и двумя остальными братьями. Куда они убежали, когда сопротивление стало невозможным, мне это неизвестно. Но я надеюсь, что им удалось достичь американской границы. Депутат Грамон, взятый в плен, должен находиться в настоящее время в тюрьме Монреаля. И нам известна участь, предназначенная ему судьями лорда Госфорда. Относительно Фаррана и Клерка, я полагаю, что они избежали преследований королевских солдат. Остались ли они целыми и невредимыми? Не могу утверждать этого. Что же касается Винсента Годжа, то я не знаю. «Винсент Годж имел возможность спастись от избиения», — ответила Клари. «С наступлением ночи он бродил вокруг Сан-Шарля, разыскивая вас, дорогой отец. Госпожа Бриджетта и я, мы повстречались с ним на дороге. Благодаря ему мы и спаслись от насилий пьяных солдат, оскорблявших нас, и укрылись в запертом доме. Без сомнения, он теперь в безопасности в какой-нибудь деревне Соединенных Штатов». «Это благородное сердце, мужественный патриот», — сказал Жан. «Что он сделал для мадемуазель де Вадрель и для моей матери, он сделал и для меня в самый разгар битвы. Он спас мне жизнь. А может быть, было бы лучше оставить меня умирать? Я не пережил бы поражение сынов свободы». «Жан», — сказала молодая девушка, — «разве вы дошли уже до того, что отчаиваетесь в правоте нашего дела?» «Мой сын не отчаивается», — горячо ответила Бриджетта. «Я никогда этому не поверю». «Нет, моя мать», — вскричал Жан, — «после победы в Сен-Дени восстание должно было распространиться по всей долине реки Святого Лаврентия. После поражения в Сен-Шарле придется вновь идти в поход, и я пойду. Реформисты еще не побеждены. Я уже слишком долго медлил присоединиться к ним. Я отправлюсь этой ночью». «Куда вы отправитесь, Жан?» — спросил де Вадрель. «Сперва в Сен-Дени. Там я надеюсь встретить главных предводителей, с которыми мы так удачно оттеснили солдат Гора». «Отправляйся же, Жан!» — сказала Бриджетта, бросив на сына проницательный взгляд. «Да, уходи! Твое место не здесь! Оно там, в первом ряду!» «Да, Жан, идите!» — начала снова Клари. «Вам надо догнать ваших товарищей, появиться опять во главе их. Пусть лоялистам станет известно, что Жан Безымянный не умер!» Клари не могла сказать ничего больше. Господин де Вадрель полулежа взял руки Жана и также повторил. «Уходите, Жан! Оставьте меня на попечение вашей матери и моей дочери. Если вы свидитесь с моими друзьями, скажите им, что они еще увидят меня в их среде. Как только у меня хватит силы покинуть это убежище. Но, — добавил он голосом, указывающим на его чрезмерную слабость, — если вы можете сообщать нам о ходе всего, что готовится, если вам, возможно, возвращаться в запертый дом, ах, Жан, мне так необходимо знать, что сталось со всеми, которые дороги мне, и которых я, быть может, никогда больше не увижу». «Вы будете знать об этом, господин де Вадрель», — ответил Жан. «Отдохните теперь. Забудьте обо всем, кроме выздоровления. До той минуты, когда вполне оправитесь и будете вновь в состоянии сражаться». Действительно, при состоянии раненого было очень важно избегать всякого волнения. Он задремал, и эта дремота продолжалась до половины ночи. Поэтому он все еще спал, когда Жан к 11 часам вечера ушел из запертого дома после того, как простился с Клари и обнял свою мать, энергия которой не изменила ей в то мгновение. К тому же обстоятельства были уже иные, чем два дня тому назад, когда Бриджетта не допустила Жана отправиться в Сен-Дени. После ухода Уизераля опасности было несравненно меньше. Сен-Дени успокоилась так же, как и Сен-Шарль. Со времени поражения реформистов 25 ноября правительство выжидало. Было даже основание удивляться, что оно не старалось усугубить своей победы тем, что направило бы свои колонны против недавних победителей. Джон Кольберн, однако, не был человеком, способным отступить перед возмездием, которое было бы новым наступательным движением, а полковнику Гору не терпелось отомстить за свое поражение. Так или иначе, в Сен-Шарле, а следовательно и в запертом доме, не слышно было ни о чем. Уверенность мало-помалу вернулась к жителям селения. После того, как они разбрелись на большое расстояние, большинство из них вновь вступило во владение своими домами и трудилось уже над исправлением бедствий, причиненных пожаром и грабежом. В тех случаях, когда Бриджетта изредка выходила из дому, она, если не расспрашивала, то прислушивалась. Затем она сообщала обо всем Девадрелям. Ни одного важного известия не слышно было в стране. Не было указания на приближение чего-либо угрожающего по дороге из Монреаля. В продолжение трех следующих дней это спокойствие не нарушалось ни в графстве Святого Гиацинта, ни в соседних графствах. Считало ли правительство мятеж окончательно подавленным поражением при Сен-Шарле? Можно было подумать, что это было так. Помышляло ли оно только о преследовании главарей, подавших знак к восстанию? Это было вполне вероятно. Но чего никто не мог допустить, так это того, что реформисты отказались продолжать борьбу, что они окончательно признали себя побежденными, что им оставалось только подчиниться. Нет. И в запертом доме, как и во всей Канаде, ожидали новой схватки. Состояние здоровья Девадреля все улучшалось благодаря попечениям Бриджетты и Клари. Если слабость была еще велика, то сращение раны уже началось. К несчастью, выздоровление шло очень медленно. И время, когда больной оправится настолько, чтобы встать с постели, было еще далеко. К концу третьего дня он мог принять немного пищи. Лихорадка, изнурявшая его в начале болезни, почти совершенно исчезла. Нечего было опасаться чего-либо серьезного, если не будет осложнения. В эти долгие часы Бриджетта и Клари, сидя у изголовья Девадреля, передавали ему обо всем, что говорилось вне дома. Имя Жанна непрестанно упоминалось в их беседе. Удалось ли ему догнать своих товарищей в Сен-Дени? Оставит ли он без вестей обитателей запертого дома? И в то время, как Клари молчала, опустив глаза, мысленно уносясь далеко, господин Девадрель рассыпался в похвалах молодому патриоту, воплощавшему национальное дело. Да, госпожа Бриджетта могла гордиться, что она имеет такого сына. Бриджетта, поникнув головой, не возражала, или же, если отвечала, то для того лишь, чтобы сказать, что Жан исполнил лишь свой долг, не более. Никто не изумится ни тому, что Клари питала горячую привязанность, почти дочернюю любовь к Бриджетте, ни тому, что они неразрывно привязались друг к другу. Ей казалось естественным звать ее матерью. И тем не менее, когда она имела желание взять ее за руки, Бриджетта словно старалась отнять их. Когда Клари обнимала Бриджетту, Бриджетта намеренно отворачивала голову. Что же это значило? Молодая девушка не могла уяснить себе. Что ей хотелось знать, так это прошлое этой семьи, у которой не осталось даже имени. Но Бриджетта была в этом отношении непроницаема. В итоге отношения этих двух женщин были таковы. Со стороны одной — доверие и привязанность, почти дочерняя, со стороны другой — чрезвычайная сдержанность и иногда непонятная отчужденность старухи-матери от девушки. Вечером 2 декабря Сен-Шарль был встревожен некоторыми известиями, внушавшими опасения настолько, что Бриджетта, услышав о них в селении, не захотела даже сообщить их господину де Вадрелю. Клари была согласна с ней, так как не следовало нарушать покоя, который был столь необходим ее отцу. Говорили о том, что королевские войска снова разбили повстанцев. Действительно, правительство не желало удовлетвориться тем, что побороло восстание при Сен-Шарле. Ему, кроме того, необходимо было отомстить за неудачу, испытанную полковником Гором в Сен-Дени. Если ему это удастся, то нечего больше опасаться реформистов, преследуемых агентами Жильберта Аргаля и вынужденных рассеяться по приходам округа. Оставалось бы только поразить страшными карами главарей партии повстанцев, заточенных в тюрьмах Квебека и Монреаля. Две пушки, 5 отрядов пехоты и эскадрон кавалерии были предоставлены в распоряжение полковника Гора, выступившего с этими силами, значительно превышавшими силы повстанцев, и прибывшего в Сен-Дени 1 декабря. Весть об этом походе, слухи о котором были сперва неопределенные, достигла в тот же вечер Сен-Шарля. Некоторые жители, возвращавшиеся с полей, подтвердили эти слухи. Узнав об этом, Бриджетта, скрыв тревожные слухи от господина де Вадреля, без колебания передала их Клари. Легко вообразить, каково было беспокойство, как велика была тоска этих двух женщин. Это было в Сен-Дени, куда отправился Жан для соединения с товарищами по оружию, для организации нового восстания. Достаточно ли они многочисленны? Достаточно ли хорошо вооружены для сопротивления королевским войскам? Это маловероятно. А лоялисты, раз вступив на путь возмездия, не станут ли преследовать их до крайности? Не предпримут ли они розыски в селениях и деревнях графств, наиболее скомпрометированных во время последнего мятежа? В особенности, не подвергнется ли Сен-Шарль полицейским мерам, последствия которых могут иметь самое серьезное значение? Не раскрыта ли будет тогда тайна запертого дома? Что станется с де Вадрелем, прикованным к постели и лишенным возможности бежать? В таких мыслях провели этот вечер Бриджетта и Клари. Приходили уже известия из Сен-Дени, и они были безнадежны. Действительно, полковник Гор нашел селение покинутым своими защитниками. Ввиду неудачи столь неравной борьбы, те решились отказаться от нее. Что же касается жителей, то они покинули свои дома, спасаясь в лесной чаще, переправляясь через Ришелье, ища убежища в соседних приходах. А затем, что произошло, когда Сен-Дени было предоставлено насилием солдат? Если этого не видели беглецы, то легко могли представить себе это. С наступлением ночи Бриджетта и Клари вернулись к изголовью де Вадреля. Несколько раз им приходилось объяснять ему, почему улицы Сен-Шарля вот уже несколько дней столь тихие оглашались криками. Клари изощрялась, придумывая такую причину этого шума, которая не могла бы беспокоить ее отца. Затем мысль ее переносилась к другому. Она спрашивала себя, не был ли нанесен делу независимости последний удар, после которого оно не могло бы воспрянуть. Не вынуждены ли были Жан и его товарищи отступить к самой границе? Не попали ли некоторые из них во власть лоялистов? А ему, Жанну, удалось ли бежать? Или, лучше говоря, не попытается ли он возвратиться в запертый дом? Клари предчувствовала это. А тогда невозможно было бы скрыть от де Вадреля весть о поражении патриотов. Быть может, и Бриджетта опасалась того же. И обе они, погруженные в мысли, понимая друг друга без слов, хранили молчание. Около половины 12 ночи раздалось 3 удара в дверь запертого дома. «Он!» — вскричала молодая девушка. Бриджетта узнала условный стук. Это, несомненно, пришел один из ее сыновей. Тогда ей пришло в голову, что это, быть может, был Жуан, которого она не видела вот уже больше 2 месяцев. Но Клари не ошиблась и повторяла: «Это он, Жан!» Действительно, как только отворили дверь, Жан быстро переступил порог.